Глава 18. Та зима для всех особой оказалась. Еще просенец шел, как пожаловал к ним гость нежданный-нежеланный. Набрел на натоптанную тропку княжий данник. И как углядел-то в такой дали? Кто-то подсказал, не иначе. Да что теперь разбирать кто? Грамоту княжью на сбор дани показал, оглядел огнище, языком подсокал. Сказал, что немалую дань платить должны, что его людишки недалече, чтоб не вздумали, что с ним учинить. Серко разозлился. Хоть княжьего слугу и медом напоили и накормили, а все ж досадно было, что и до них добрались. Хотел спросить, за что платить, коль защиты им не надобно, да вовремя сообразил, что как скажет, так и надобно станет. Другой сказал, почти не думая, мол, они уже платят. Подивился данник, кому платят? И снова губы Серка говорят то, чего голова и не мыслит, точно сами по себе все делают. Князю прямо и платим, мы с ним по договору живем. Какому князю? Новоградскому. Виру покажи. Виру? А ты, княже, им слугам веры не имеешь? А ну, как я скажу про то!» Серко наступал на данника, оттесняя с крыльца. Тот испугался, не подумал, что такими словами кто бросаться сможет, сразу руками замахал. «Что ты, что ты? Кто ж тебе не верит? Только почему князь Вир не выправил? Не спрашивали бы!» «А это ты у него и узнай, как в Новоград приедешь!» Сказал Серко и сам обмер. Что дальше-то будет? А ну, как и правда, с данником людишек много. Но никто не появился, видать, не силен тот был. Покивал согласно и восвоясь отправился. Как скрылся данник за первыми деревьями, вздохнул Алекса. Эх, кончилась наша вольница. Серко невесело усмехнулся в усы. Ай, недолго была. «Ну что, пойдешь далее или платить станешь?» Никто, кроме Алекса, не понял, о чем он, а тот голову повесил. «Твоя правда. Нет на славянской земле места для вольницы. Как станешь чуть покрепче, так ярмо найдется». Радога к сердцу руки прижала. «Ох, не сносить тебе, Серко, головушки за такие речи!» «Не горюй раньше времени». Собрались мужики в Касьяновой избе. Сидят, головы опустив, думку думают, как теперь быть. Даннику-то Серко сгоряча сказал, что князю платят по уговору, но время пройдет, придет данник в Новоград, все и раскроется. Снова тяжело вздохнул Серко. «Сбирайся, Касьян, в Новоград скоро да мед везти, да может еще чего». Скинулся тут. «А чего это? Ни об чем мы не сговаривались с тем князем!» Чурила откликнулся. «Прав, Серко! Лучше доброй воли свое привести, чем по злой отнимут все, да еще и пожгут. Только кому вести-то? Касьян давненько в людях не был. Считай, сколько годов из лесу не идет. Может, кто другой? Ты, Серко, может, сам сходил бы?» «Нельзя мне. Меня ж утопили в небо». «Чего?» Воззрился на него Чурила и остальные тоже. Пришлось рассказать, как на огнище Касьянова попали. Выходило, что и Алексе нельзя. Но вдруг подала голос от печи Радога. «Серко, тебя да Алексу ныне и я бы не признала, не то княжич». Поразмыслили мужики, идти больше некому. Да и Трувор помер, а с Ольгом да Рюриком Серко особо не виделся. Так и решили идти Серку, Кориславе да Чурили. Обговорили, сколько чего нести, скору отобрали. На день еще мужики в лес сходили, чтоб виверить добрать. Кузнец из своего короба добавил, да еще за пазуху положил. Спросила Радога, к чему это? Усмехнулся в усы. «Ежели пешим ходом, мы до весны ходить станем, а на то серебришко коней купим и быстро обернемся». Торопил всех Серко. Удивлялись мужики. А он объяснил, что надо опередить данников. Да намного. Не то поймут, что обманули, хуже будет. Коли суют голову в ярмо, так надо так, чтобы повольней в том ярме было. Хотя где это видно, вольная ермота? Смотрела Радога вслед двум мужьям своим, прежнему да нынешнему. Сердце болью сжималось. А чем поможешь? Нет людям житья от поборов всяких. Придется платить. Прав, Серко, вечно бегать не станешь. На этом месте только-только обжились. Пашню выжгли, дома построили, коровушек да другую скотину развели. Куда ж уходить? Все сызнова начинать? Так никакой жизни не хватит, чтоб на ноги встать. Выходит, надо с князем договариваться. Правильно, что мужики сами пошли. Перемело поземкой следы ушедших. Покатилась жизнь весь и дальше. Она свою требует. А ходоки как выбрались на дорогу, что от Плескова в сторону Новограда уже натопталась да наездилась, пристали к обозу. Тот обоз шел к Ильменю, было по пути. Одним плохо идти, и Тати страшновато, и волков боязно. В первой весе купили лошадь, Серково серебро сгодилось. Сани небольшие, все скарб не в руках нести, чуть подальше еще одну, вот и снарядились. Легче стало, не ногами снег топтать. Все равно мужики то и дело соскакивают с саней, да бегут рядом, но это чтоб согреться, а потом снова прыгают. В обозе идти легче, хоть и не волен сам себе, зато защита есть. Вместе отбиться можно, что от лихих людишек, что от волчьих стай. Чем ближе к Ильменю, тем чаще стали встречать другие обозы. Везли кто что, кто скору, кто меды, кто воск, кто рыбу. Понятно, Новоград тоже гостьбой живет, как и Ладога. И все же встретили одного старого знакомого Серка, Хореня. Ладожанин с Роголдом так и не расстался. Его жонка, пока непутевый муж по далям бегал, другого себе нашла. Пришлось Хореню новой доли искать. Прибился он вместе со Свеем к князю Ольгу. Почуяли оба, что тот правит, а не Рюрик. Кроме того, интересовался всем Ольг. Не пропали муки Роголдовы зря. Все, что знал, рассказал. Да вот в новый поход наладился, теперь в Киеве сидит. А Хорень к нему без конца и ходит. Теперь уж не расстанутся, точно родились заново в ту грозу. Хорень к Серку пригляделся еще до княжьего двора, окликнул. «Эй, Серко, ты ли?» Хотел сначала кузнец не ответить, но вспомнил, что Хорень и сам исчез из Ладоги вдруг за одну ночь. Интересно стало, куда делся? Кивнул он коротко. «Я? А ты здесь откуда?» «Я-то!» — хитро прищурил глаза Хорень. «Я при купце Свейском, Роголде. Ты из Ладоги ли? Как там?» «Нет», — помотал головой Серко. «Ушел я давненько, не ведаю, как там. А ты чего же, и не был дома, что ли?» «Не», — отказался Хорень. «Тоже давненько. Где ночевать наладился? Есть ли двор?» Пришлось признаться, что нет, только пришли. «А князь сейчас ушел, прибудет через какое-то время. Где жить-то собираетесь? Пойдем ко мне, у меня хотя и не просторно, а места хватит». Поскребли мужики затылки и решили идти. Все одно деваться некуда. Хорень вроде и не злобный мужик. Изба у него оказалась не ахти какая, и хозяйничала в ней старая тетка, но все же лучше, чем под кустом. Малка, всю дорогу после нападения, только молча сверкавшая глазами из-под плата, тут же бросилась помогать старухе. Ее умелые руки очень пригодились хозяйке дома. Как расположились, стал Хорень расспрашивать. Что про Ладогу известно? Да по что к князю пришли? Коль у человека крова попросили, так уж и скрывать нечего. Рассказали про весть свою, что у двух озер встала. Про то, что просить защиты у князя хотят, да ему дань платить. Только про самих данников промолчали, да про то, с чего вдруг на огнище Касьянова подались. Хорень раздумывать не стал, махнул рукой. «Тогда вам Рюрика ждать не с руки. Тот, ежели из Ладоги в море ушел, может теперь до весны из своего скиринг-сала не вернуться. Только сказано, что скоро будет. Надо к Ольгу идти». Не удержался, Серко спросил. «А чего это он в скиринг-сале делает? Разве не совсем из Слистерпа в Ладогу наметился?» Поднял бровь Хорень, дивился. «Откуда ты про Слистерп, что Хидебю зовется? Так хорошо все знаешь!» Отмахнулся Серко. «Да так, слышал!» Хохочет Хорень в ответ. «Ай да кузнец! знати правду говорили, что ты туда с сороком да другими ходил, да вроде как утоп по дороге, а? Так было?» Серко плечом дернул. «Не утоп я, отстань». Хорень весело согласился. «Ха, ладно, меня можешь не бояться, я сам как перекати поле. Только послушайте меня, идите к Ольгу, пока Рюрик не вернулся. Завтра же идите». Чурила осторожно поинтересовался. «А Ольг, это кто?» «Это зять княжий, тоже князь. По-настоящему он здесь хозяин, не Рюрик. К нему идите», — повторил Хорень. «Рольф, что ли?» «Это его варяги Рольфом звали, а славяне давно Ольгом кличут. Вам к нему надо». «К волку в зубы», — невесело подумал Серко, да понял, что прав Хорень. «Ладно, как будет, так и будет. Может, и не узнает князь». Улеглись спать ходоки, так умаялись за последние дни, что и не заметили, как Хорень из избы выскользнул, да куда-то подался. Вернулся уж под утро, тихо прилег, чтоб не увидели. А куда ходил, про то никто не знал. Поутру двинулись на княжий двор. Не сразу пустили их ни в крепость, ни под княжьи очи. Да и Ольг уже с рассветом куда-то ушел. Пока ждали возвращения, оглядывались огнищане на город, за последние годы построенные. Ну что ж, молодцы, и князь, и сами Эльменские крепкую защиту поставили. Хорошо Новоград заперт, что с Волхова, что в случае надобности с Эльменя. Особо Корислав заглядывался, все сравнивал, где что умнее сделано, головой качал. Серко над ним посмеялся, мол, здесь крепость, а у нас тын, чего ж равняться? Мы же не от рати отбиваться собираемся, а только от лихих людей. Так загляделись, что не заметили, как князь во двор вошел, только услышали вопрос, зачем явились. Серку бы глаза опустить, да бородой прикрыться, а он не стал прятаться. Глянул в лицо князю, и тот глянул. Ничего не дрогнуло у князя, только по глазам Серко понял, что узнал его Ольг, но виду не подал. Сказ выслушал, кивнул, к себе позвал. И как вошли в избу, тоже вроде и не узнал. Разговаривал, согласился под защиту взять. Дань определил по совести. Ту, что привезли, распорядился принять да за честь. Также кивнул, чтоб Виру выправили, что нет за ними долго по дани. А уходить собрались. Вдруг насмешливыми княжьи глаза стали. Почуял Серко, что по его голову угадал. Хмыкнул Ольг. «А ты, кузнец, останься-ка!» Остальным распорядился, чтоб шли, мол, недолго задержу. Потоптались Корислав с Чурилой, а как возразишь? Махнул им рукой Серко. «Идите, догоню!» А сам думал, свидится ли. Но Ольг ему рукой махнул. «Со мной пойдешь, у меня дел много, некогда в трапезной рассиживать, там поговорим». Обрадовался Серко, что князь не сразу в поруб отправляет, и то дело. Шагал за Ольгом, приглядываясь. И потому, как князь шел, как с людьми разговаривал, как распоряжался, понятно было, что прав Хорень. Хозяин идет. Даром, что княжит Рюрик. И люди к Ольгу тоже тянулись, чуяли, что рассудить может, да власть имеет. Большущий, хотя и не такой толстый, как в Слесторпе был. Ольг двигался быстро, говорил тоже, слушались его, потому как разумно распоряжался. Не скоро удалось Ольгу от дела оторваться, чтоб с Серком поговорить. Долго он того за собой мотал, Серко даже заметил вдали своих друзей, следили с тревогой. Но увидели Корислав с Чурилой, что не связанным Серка ведут, да не подневольно ходит, успокоились. Наконец князь отправился к себе кушать, и Серку велел, чтоб садился за стол. Вспомнил кузнец, что в Слесторпе их с собой викинги не сажали, подивился, но не ослушался. Как прислужница им все подала, махнул ей Ольг, чтоб вышла и дверь закрыла. Еле молча, и не как Тирок про викингов говорил, а чисто, спокойно. Молчали. Князь молчит, а Серку чего же рот раскрывать? Вдруг Ольг глаза на него поднял, усмехнулся. «Как же ты выплыл-то? Аль озерный помог?» Смутился Серко. «Только чего уж теперь? Сам в волчью пасть полез, никто не гнал». «Не добили, а на берегу чудины рыбаки вытащили. Ведаешь, почему топили?» Серко кивнул. Что тут скажешь? Хрипеть после того стал? Снова кивнул кузнец. Еле молча. Потом князь еще спросил. А жена твоя где? Пересохло горло у Серка. Чует, что и сказать не может про Радогу, и не сказать тоже. А Ольг в глаза смотрит так, что свои не отвести. Понимает Серко, что все ведает князь, точно волхв, по глазам и мысли читает. Не смог солгать. Со мной. Тоже знаешь, почему ушла? И снова не смог Серко солгать. Понимал, то его доля или не доля, как повернет. Ведаю, княже. Ушла, чтоб не сказать кому ненароком. Хмыкнул Ольг, глаза опустил уже вниз, переспросил. А чего же она тебе сказала? Как от мужа скрыть? Где живешь? Как сказано, на огнище. А говорили, что весь или даже селище. Сель сначала одни, потом к себе обездоленных позвали. Теперь много сидит. И ждал, чем теперь тот разговор обернется. Ольг от стола назад откинулся, вроде насытился. Снова в глаза Серку посмотрел. Медленно рот оттер. Кузнец весь напрягся. Не как сейчас дружинников позовет и прощай, белый свет. Увидал то Ольг, усмехнулся. Чего боишься? Пока князь квас пил, все поверх своей чаши на Серка смотрел. Точно в мысли проникнуть хотел. Не хватило духа у кузнеца глаза спрятать. Так и сидели, уставившись. Наконец и чашу Ольг на стол поставил. Снова откинулся, перестал Серка мучить. «Ко мне служить пойдешь?» «Куда? У меня семья, мне вернуться надо». Усмехнулся князь одними глазами. «А я тебя под бок себе и не зову. Хочешь, в Изборске посажу дань собирать. Хочешь, в Плескове». По лицу кузнеца понял, что ни того, ни другого не хочет. «Али в своем селище сядешь? Тоже дело. Поставь огород хороший, станешь оттуда окрест дань собирать, чтоб мне людишек не посылать. Ты честный, и себе много не возьмешь, и мне не солжешь, ну?» Этого Серко не ожидал. Ждал, что убить скажет, что в темную бросит, даже что при себе оставит, чтоб потом убрать. А вот что посадником сделает, того не ждал. Не помнил, что и говорил после. Осталось только в памяти, что Ольг горевал, мол, мало людишек у него, таких, на которых опереться можно. Дел много, самому везде не успеть. Помнил, что согласился дань собирать со всей округи. Про то, какая она должна быть, договорились. Слистерп вспомнили, спросил Ольг. Научился ли Серко мечи ковать у тамошних кузнецов? Вздохнул Серко. Нет, княже, как делают, то видел, а сам нет. И как закаляют, тоже не сказывали. А что, не ковал сам? Зарок у меня даден, не кую я оружие. Нахмурился Ольг, из-за стола поднялся, махнул Серку. Зарок снимешь, как мечи ковать вспомнишь. А как закаляют, я тебе и сам скажу. Мне кузнецы хорошие нужны, и оружия много. Делать станешь у себя в городе, оттуда и возить ко мне. Так лучше, меньше знать будут. Железо есть? Есть, княже, кивнул Серко. Про то молчи здесь, в Новограде, да и у себя в городце тоже не болтай. И вдруг сверкнул глазами, точно обжег. А чего ж в Слистерпе учиться у Олова не остался? Звал же? Ахнул Серко. Твоя забота была, князь? Тот только усмехнулся в усы, смолчал. На теремном дворе Серко увидел занятную картину. Чего-то не поделив, стояли, схватив друг дружку за грудки, два человека. По всему видно, что пойдет потасовка. Один невысокий, но жилистый, второй на голову выше и тонкий, как щепа. Низенький сопел, уткнувшись противнику почти в грудь, но давил, видно, сильно, потому как длинный вынужден был отступать. Худо бы ему пришлось, не приди на помощь какой-то варяг. «Эй, кто там забежает моего названного брата?» Дружинник спросил незлобиво, надеясь, видно, поразвлечься такой картиной. Но низенький ответил зло. «Ежели это твой брат, держи за него ответ!» Теперь уже, к удивлению всех находившихся во дворе, он набросился на варяга. Здоровенный детина был ошарашен наскоком крепенького славянина и даже чуть отступил. «По что обоз разорил?» «Какой обоз?» – опешил варяг. «Какой?» – передразнил его крепыш. «Брата вон спроси, он тебе объяснит». Длинный что-то замямлил. Серко хмыкнул и собрался было уходить, нечего глазеть. Но к обиженному обознику присоединился еще один. Он тоже попер на варяга, выкрикивая обидные слова. Дружинник такое терпеть не стал и схватился за оружие. Обозники сначала опешили, но, опомнившись, тоже схватились. Один за здоровенную дубину, а крепыш выхватил из-за пояса большой кнут. Щелчок кнута заставил варяга чуть отступить. Но кнут против меча не силен, от него тут же осталось одно кнутовище. На помощь дерущимся со всех сторон бросились помощники. Драка затевалась нешуточная. Теперь уже Серко не знал, уходить или поработать и своими кулаками. Второй обозник оказался очень ловким. Он не позволил варягу не только разбить свою жердину, но и просто попасть по ней. Где только научился таким приемам. Вертясь ужом, он тем не менее отступал к саням. Тот из наблюдавших закричал, что поостерегся, может упасть. Обозник хмыкнул и снова показал, что непрост. Он, почти не оглядываясь, ловко перемахнул через сани и выхватил из-под волчьей полсти на них большой топор. Вот зачем отступал. Топор с ручкой длинной от земли до плеча был серьезным оружием даже против меча. Теперь уже обозник наступал, а варяг пятился. Он был без брони и шлема, из оружия только меч. Ловкость обозника не позволяла варягу разбить топорище, зато тому удалось выбить оружие из рук противника. Толпа ахнула. Варяг остался против обозника безоружным. Он тоже показал свою ловкость, сиганул через те же сани легче кошки и остановился, ища глазами, чем бы отбиваться. Но тут ему на помощь пришли свои. Обозника вмиг окружились десяток варягов с обнаженными мечами. Бедолаге пришлось бы туго. Не кинь стоявший без дела крепыш клич «Бей варягов!» Теперь уже колья и топоры похватали все стоявшие во дворе. Еще мгновение, и драка стала всеобщей. Тут на весь двор раздался зычный голос князя. «Стоять! Всем стоять!» Олег соскочил с крыльца и буквально ворвался в толпу, раскидывая дерущихся в разные стороны. Многим, и славянам, и варягам, досталось от крепкой княжьей руки. Летели наземь, держась за разбитые носы. Толпа затихла сразу. Появление хозяина привело в чувство многих. Олег мрачно оглядел стоящих. Только что дравшиеся люди виновато опустили головы. И чего связались? «Кто начал?» Зачинщики не посмели отпираться. Олег махнул рукой, чтоб шли за ним. «Остальным разойтись. Еще раз увижу бой между собой. Все будете в порубе!» Сказал, как отрезал. И никто не усомнился, что угрозу исполнит. Серко только покачал головой. А если б не князь? Немало горячих головушек полегло бы. Он еще долго размышлял о варягах, но постепенно мысли вернулись к своему. Шел Серко в избу к Хореню. Голова кружилась. Ждал, что ее снимут, а оказался в помощниках у князя. Друзья встретили тревожно. Спрашивать стали. Поведал Серко, что теперь княжий наместник вокруг своего селища, что его в городец превращать надобно, да за округой следить. Много чего делать надобно. Хорень довольный закричал. «Ну, что я вам говорил? Кто здесь хозяин? Ольга без Рюрика справится, а вот Рюрик без него нет. Помяните мое слово, за Ольгу держаться надо!» К Серку пристал. «А глазище видел?» Кивнул Серко. «И впрямь, как у волхва, точно сквозь тебя глядит и все понимает». «А про радугу не спрашивал?» «И про нее спрашивал. И про то, почему я не утоп, тоже». Все ахнули. «И что же?» Сказал зла не держать, а теперь в помощники позвал. Ему люди нужны. Снова Хорень подскочил. И мы с Рогулдом про то же говорим. Ольг в Новограде сидеть не станет. Ему куда больше земли нужно. Этот к морю не рвется, он хозяин. Корислав усмехнулся. Бает, что Рюрик против Ольга мелок. Хорень согласился. Не то слово, что дитё малое, да плеча только и будет. Да, с ним трудно выше шапки быть-то, усмехнулся Чурила. Ольг, что твой медведь, а по-русски хорошо говорит, чисто. Да он ж варяг, а те русичи. Это Корислав. Серков возразил. Не, то Рюрик варяг, да еще из них кое-кто. А Олега Рольфом зовут, тот чистый норман. А варяги не норманы? Варяги вообще никто. Как так? Что варяги, что викинги, просто воинское братство. Только викинги все больше норманские разбойники, а варяги русские, что живут подали за морем. Чурила снова ахнул. И варяги разбойники! А то! Так чего ж мы их позвали? Смеется Серко. От разбойников и защищать. Вроде волка овец хранять определили. Вроде. В корень зришь. Был бы толк. Долго еще рядили мужики. Все к одному сходилось. Что коли для славян не худо, так пусть и Ольг правит. Был бы толк. Только про оружие Серко пока ничего не сказал. Рано еще. На следующий день Серка с товарищами снова к князю кликнули. Стал Ольг спрашивать про то, как укрепили городец свой, какие вокруг пушные звери, сколько брать можно, какие борти, да что еще есть, растет ли лен, как с хлебом. Сначала осторожничали те, мало ли, похвалят что, а тебе дань, и увеличат. Но Ольг глаза прищурил, нахмурился. «Правду сказывайте, не для дани спрашиваю, а чтоб знать, чем земля богата». И не посмели после того неправду говорить. Точно, действительно, у князя глаза волхва. Отпустил он мужиков далеко к ночи. Сказал, чтоб быстрее уходили к себе, пока Рюрик не вернулся. Да никому о его расспросах не сказывали. Серкуш к тому времени и знак выправили, что посадник он княжий. Коней новых дали, сани хорошие. Негоже княжьему человеку пешим плестись. Качал головой Хорень от таких щедрот, глядя на него, и остальные сомневаться начали. А ну, как за первой же болотиной, догонят да пришибут. Кто этих князей знает? С тревогой уезжали Серко с товарищами. Все назад оглядывались, догонки ждали. Только обошлось. Никто не догнал, не остановил, не вернул. Знать и правда, Ольгу свои люди нужны, а Рюрику того сказывать не хочет. Корислав вспомнил про Хореня, мол, тот знает про их поход к князю, не скажет ли лишнего, но Серко покачал головой. Они с тем свеем, Рогулдом, сами у Ольга в ближних ходят. Уходил Серко с селища вольным огнищанином, а вернулся княжьим посадником, и не знаешь, радоваться аль жалиться. Радога руками всплеснула, как такое услышала. «Да как же ты к нему пошел? А ну, как про меня вспомнит!» Кивнул Серко. «И про тебя вспомнил, и про меня. Только сказал, чтоб зла не держали, а к себе в помощь позвал. Люди ему нужны, чтоб земли славянские поднимать». Касьян головой покачал. «Ой, поднимет! Под себя подомнет, да дань платить заставит!» «Заставит! Только и дани не жаль, коль по уму все делать станет. Новоград поднимет, чтоб торжище хорошее встало, чтоб купчишки со всего света мимо не проплывали». Алекса загорячился. «Да не то главное! Если сможет славян меж собой помирить, чтоб не били друг дружку!» «И то верно!» Рука Касьяна привычно полезла в то место, на котором шапка держится. «Только мыслю, что не мирить славян надобно, не помириться, все одно роды меж собой грызться станут, какой кого сильнее. а твердой рукой успокоить, чтоб боялись. Гостомысл, пока жив был, худо-бедно держал роды, чтоб не били друг дружку. Как мыслите, сможет то князь? Не знаю, вздохнул Серко. Пока не он, а Рюрик княжит-то, Ольг только при нем. То-то и оно. Все рады, что поход к князю удачным оказался. Только Серко чем-то сильно озабочен. Все чаще к своему роду ходит. Подолгу о чем-то с ним говорит, точно просит что-то. Радоги и узнать хочется, и понимает, что не скажет муж, пока сам не захочет. Потому молчит женщина, только смотрит на Серка синими глазищами, с болью. Не вынес он того взгляда, позвал с собой подали. Сказал про просьбу Ольгову об оружии. Не знала Радога, что и ответить. Вроде княжье веление исполнять надобно, да и самому-то хороший доход сулит. Но помнит Радога про зарок, что мужем даден. Сказал Серко, что сказал князь зарок снять, мол, оружие доброе нужно, много нужно. Что делать станешь? Сниму зарок. Оружие вправду надобно. А Булат, что из Персиды возит, что ж? Усмехнулся Серко. Он не для наших морозов. Боятся холодов мечи дамасские. Хрупкие становятся. А ты секрет знаешь, чтоб морозы не боялись? Знаю, гордо ответил Серко. Как вернулись из Новограда, Серко спросил у Корислава, знает ли тот, как фрисские мечи ковать? Сам не ковал, но видывал. Только как закаляют, не ведаю. Узорчатую ковку знаешь? Сам не ковал. Вздохнул Серко. Что ж, придется зарок и вправду снимать. Самому к наковальне вставать. А Корислав не поймет. К чему тебе мечи-то? Никак воевать собрался, только с кем? Я нет, а вот князь заказал оружие. Князь! А потом с тобой весь день говорил. Не весь, но долго. Мечи булатные ему надобно, много. А ты булат лить умеешь? Булат лить несложно, только он морозов боится, его ковать надобно. После того разговора подолгу оба в ковне с железом возились. Без конца полосы железа и стали скручивали да перековывали, резали и снова ковали, на полосы разбивали и раз за разом под молот. Зато, как первый клинок потравили, показалось, что ползут по нему змеи. Так перемешались между собой полосы железа и стали. Охладили и ахнули. Клинок вдвое гнулся, а отпустишь и со звоном выпрямлялся. Чего уж лучше. Но Серко недоволен. Долго. Так много не наработаешь. Решили делать, как другие. На железные клинки наваривать стальные лезвия. Такой меч тоже прочен и остр. А можно основу делать из разных полос. Стальное и железных. А лезвие стали. Или основу из разных пластин, чтоб отдельно ковать, а потом соединять. Корислав не мог остановиться. Хотелось поскорее кузнечным делом заняться. Серко даже посмеялся. «Ха-ха! Тебе бы дома, при Суворе остаться, а не по свету бегать. Знатным кузнецом был бы». Не обиделся Корислав, весело огрызнулся. «А ты бы тогда с Радогой не слюбился!» И снова ни слова. Зачем мечи нужны?